Глава 30. Вторая половина марта выдалась менее дождливой, но не менее пасмурной. И судя по неутешительным долгосрочным прогнозам метеорологов, о лучах солнца британским островам оставалось только грезить. В прошедшую пятницу я сумела договориться с доктором Аддерли о свободной и достаточно просторной каморке на первом этаже больницы. Пришлось, правда, повозиться и переместить в дальний угол швабры, сломанные каталки и старые капельницы. Но это того стоило. Перед этим Хьюис досадой упомянул в разговоре со мной о том, что у него нет возможности размять пальцы на своем синтезаторе, который все это время бережно хранился в чехле на чердаке Амелии. Поэтому теперь все внутри меня сжималось от предвкушения реакции Хьюи. И она не заставила себя долго ждать. Когда я вкатила Хьюи в каморку, затянутую утренними сумерками дождливого дня, он не сразу заметил синтезатор, установленный у единственного окна. Когда же заметил, громогласно воскликнул и в долю секунды телепортировался вместе с креслом к своему давнему другу. Он едва ли не прослезился, что заставило меня отвести взгляд, чтобы он не подумал, что я заметила его секундную слабость. До сих пор он еще ни разу не проявлял при мне столь глубоких эмоций. Может быть, он и испытывал похожие по глубине эмоции, общаясь с Пандорой об Энтони, что мне не очень-то нравилось. Однако со мной он об Энтони не разговаривал с тех пор, как между нами возникла неловкая и даже неприятная ситуация относительно этой щекотливой темы. Так что пока еще мне не с чем было сравнить эту его эмоцию. На синтезаторе Хьюи было разрешено играть ежедневно и без значительных ограничений по времени, которые были связаны только со сном, своевременными приемами пищи и ежедневными упражнениями. Выделенная нам каморка доктором Аддерли соседствовала только с техническими помещениями, так что о покое пациентов мы могли не переживать. В итоге Хьюи трое суток буквально не отлипал от своего синтезатора, который по нынешним меркам был уже давно и глубоко устаревшим, но по меркам души Хьюи являлся лучшим представителем своего рода на этой бренной земле. Он попросил меня сегодня принести мою скрипку, изъявив яркое желание, как и 11 лет назад, составить со мной дуэт. Я отыграла зиму Страдивари, яростно, неистово, до срыва пульса, с каждой мимолетно дрогнувшей и едва уловимо срывающейся нотой, играя все более ожесточенно. Закончив, я встретилась напряженным взглядом с Хьюи. Убирая упавшие к концу игры кисти с клавиш, он смотрел на меня широко распахнутыми, испуганными глазами. Мои руки больше не такие крепкие. Они дрогнули, и с этим ничего не поделаешь. Это не исправит никакое волшебство. Именно так я думала, глядя в глаза брата. Думала, что он, трижды лучший клавишник Британии, среди детей до 13 лет, заметил каждый мой срыв, каждую занозу. Я знала, что он понял. И я не знала, что он, трижды лучший клавишник Британии, глядя на меня, видел виртуоза. Я не знала, что он не ошибался, хотя и знала, что он с младенчества не допускает ошибок в музыке. Срывы во время моей игры случались только в моем подсознании. В реальном мире моя игра была идеально чистой. Вот почему Нат наслаждалась моей игрой. Вот почему Миша назвала меня фаршем. И вот почему Хьюи сейчас на меня так смотрел. Миша была права. У меня дрогнула не рука, у меня дрогнула душа. Но я об этом даже не догадывалась. Не знала об этом и сейчас. Шокированные моей игрой, каждый по-своему, мы с Хьюи отстранились от инструментов и, пребывая в глубоком трансе, вышли из комнаты, все еще хранящей вибрацию только что врезавшихся в ее стены звуков, и закрыли за собой дверь на ключ, чтобы ее никто не потревожил. Вторая половина следующего дня была на редкость светлой, хотя дождь за окном не забывал периодически моросить. Сидя в кресле у изножья койки Хьюи, только что вернувшегося с тренировки, он уже мог при помощи костылей делать несколько, пока еще не уверенных, но полноценных шагов. Я собирала кубик Рубика, никак не в силах понять, как Хьюи всего за неделю научился собирать его с нуля в течение всего 1 минуты и 17 секунд. Таков был его новый рекорд, поставленный им сегодня утром. Пенни, оставившая Рэйчел и Барни на родителей Руперта, а самого Руперта отправив на первый этаж за бахилами, левый у него внезапно порвался. Вместе с Жасмин помогала Хьюи разгадывать кроссворд. Я уже дала 3 правильных ответа: метр д'отель, ностальгия и барельеф. но решила вовремя остановиться, чтобы не отбирать хлеб у пришедших недавно и рассчитывающих на внимание Хью и девочек. В итоге я держала язык за зубами до тех пор, пока Хью и не угадывал слово, или пока все трое не сдавались и поворачивались ко мне, чтобы уточнить, как же называется тип легкового автомобиля с откидным верхом. «Нет, это не кабриолет, это фаэтон. Откуда я это знаю?» С тех пор, как мы с Нат нашли на чердаке старые журналы, я перевела все имеющиеся в них кроссворды, даже самые мудрёные. А с учетом того, что их было не меньше пары сотен, и я отличаюсь отменной зрительной памятью, о чем нередко жалею, в итоге в моем подсознании накрепко застряли осадки витиеватых словарных слов. Иллитерация, вернисаж, гипербола, жужелица, зодчий, эвфемизм. Этот список и значение каждого внесенного в него слова качественным чернилом впились в мое подсознание, хотя я и вписывала верные ответы в ячейки кроссвордов обыкновенным, источенным до огрызка простым карандашом. За последние полчаса, собрав лишь 4 стороны кубика, я, уже начиная поддаваться легкой дреме, перевела взгляд на длинные белоснежные рукава своей тепленькой кофточки. Но прежде чем успела убрать с правого рукава привлекшую мое внимание красную нитку, в дверь нашей палаты раздался стук, и в следующую секунду она распахнулась. Это был не ушедший минутой ранее Руперт. На пороге стоял молодой мужчина лет 35 в деловом сером костюме и с кейсом в руках. И хотя я его видела впервые, и напускное выражение его лица не могло скрыть его природного добродушия, я мгновенно напряглась, имея привычку не доверять мужчинам в деловых костюмах с идеально ровной осанкой. Поудобнее сев в вольтеровском кресле, с которого до этого едва не сползла от первой фазы дремы, я начала диалог, так как на данный момент именно я из всех находившихся в этой палате была самой взрослой, даже несмотря на то, что Хьюи был на 5 минут старше меня. «Вы что-то хотели?» Сдвинув брови, обратилась к незнакомцу я, с облегчением отметив, что на журналиста он не смахивает. «Эдрик Хогарт, нотариальный адвокат», подойдя ко мне и протянув мне руку, представился незнакомец. После того, как мы обменялись рукопожатиями, он поспешно пробежался взглядом по остальным присутствующим в палате и вновь обратился ко мне. «Я разыскиваю Хью и Грэхэма». «Вот как?» Еще сильнее сдвинув брови, мгновенно приняла оборонительную позицию я, на сей раз поднявшись с кресла и заглянув собеседнику прямо в глаза. «Я его сестра. Зачем вам Хьюи?» «Дело в том, что Энтони Грэхэм перед своей смертью составил завещание на имя вашего брата. Мы можем это обсудить?» Мы с Рупертом стояли напротив аромата горячих напитков, который 5 минутами ранее, проглотив наши монетки, так и не выдал нам наш кофе. Оказывается, всего за сутки перед тем, как Энтони нашли зарезанным, он составил и заверил завещание на имя Хьюи. Исходя из слов Эдрика Хогарта, Энтони знал о пробуждении Хьюи из газет. Во всяком случае, он вскользь упомянул об этом, когда ставил свою подпись на завещании. Более того, за неделю до своей гибели Энтони продал свою крошечную квартиру с целью приобрести жилплощадь в Ливерпуле. А за 12 часов перед смертью успел продать и свою машину. По-видимому, он собирался скрыться от преследователей в другом конце страны, но подсознательно догадывался, что у него могут возникнуть трудности. Поэтому все свои деньги он поместил на хранение под проценты в банк. Значит, возиться с жилплощадью, машиной и другими его материальными благами не придется. Все, что у него было им же заблаговременно переведено в цифры, и теперь это все находится в одной единственной ячейке, в надежном хранилище на банковском счете. Создавалось впечатление, будто Энтони до мелочей продумал все, что касалось его материальных ценностей, совершенно забыв продумать план о сохранности своей жизни. $390 000. Хмуря лоб, повторно проговорил сумму Руперт, стоящий рядом со мной со скрещенными на груди руками. «Это тебе не семечки? Я был худшего мнения об Энтони. Мое мнение о нем не изменилось. Имея подобные деньги, он ни копейки не пожертвовал на операцию Мии. И что с того, что эти деньги он отдал Хьюи? Они никого не спасли, ни Мию, ни его самого. Эти деньги со временем могут сильно помочь Хьюи. Хьюи не нужны деньги. Ему нужна я, мы». Поспешно поправив себя, я прикусила губу. «Кому нужны деньги, заработанные грязным способом? Кто сможет их очистить?» Энтони знал ответ как минимум на последний вопрос. и на сей раз у меня не было возможности его оспорить. Руперт, Пенни и Жасмин ушли в начале восьмого, спустя 4 часа после ухода нотариуса. Мы же с Хьюи обычно сразу после ухода посетителей, спешащие на первый этаж в каморку с синтезатором, на сей раз не торопились. И хотя инвалидное кресло было заранее приготовлено, мы не горели желанием им воспользоваться. «И что будешь делать?» — крутился один единственный вопрос у меня в голове. Но прежде чем я его озвучила, Хьюи поднял на меня свой глубокий зеленоглазый взгляд. «Открою кондитерскую. Держу пари, в нашем городе до сих пор нет нормальной кондитерской». Он был прав. В нашем городе до сих пор не было нормальной кондитерской.